34. Возникновение США. Британские колонисты-пуритане, как и выходцы из других европейских стран в Северной Америке, считали, что на новом месте они построят реальное Царство Божие на земле. Многие первые поселенцы были членами разного рода сект у себя на родине, что повлияло на формирование новоанглийского американского склада ума, или, как часто говорят, менталитета. Главным было то, что каждый стремился добиться личных целей вместе с другими членами общины, в рамках которой удачно учитывались личные и общие интересы, складывались яркий индивидуализм и своеобразный коллективизм. Члены общины представляли собой сплоченную, хорошо организованную силу, способную к выживанию в самых трудных условиях. Американское общество, американский народ, американский характер, менталитет складывались в особых исторических условиях. Северная Америка, в то время чаще называемая Новой Англией, быстро развивалась. В южных колониях преобладало земледелие, выращивались табак, кукуруза, какао и так далее. На севере развивались промыслы и торговля. Верхушку американского общества составляли промышленники, торговцы, крупные землевладельцы, плантаторы. Британские власти боялись конкуренции североамериканских колоний, вводили несправедливые таможенные налоги, ограничительные акты в области торговли, которые колонисты торпедировали путем контрабандной торговли. В 1773 году в городе Бостоне местные жители, переодетые индейцами, выбросили ночью в воду ящики с чаем, стоимость которого входил налог в пользу английской казны. Бостонское чаепитие стало первым актом борьбы колонистов против англичан. Через два года после этого события, в апреле 1775 года, состоялось первое вооруженное столкновение колонистов с британскими войсками. Война колоний за независимость с переменным успехом продолжалась 8 лет. В 1783 году независимость американцев была признана Англией, на стороне США выступили Франция и Россия. Екатерина II отказала королю Англии Георгу III в его просьбе направить в Америку для подавления мятежа 20 тысяч русских солдат и позже провозгласила декларацию о вооруженном нейтралитете, что ограничивало действия британского флота. В Декларации независимости 4 июля 1776 год, Американской конституции 1787, Билле о правах 1791 нашли свое воплощение ценностей формирующегося буржуазного общества, провозглашались права граждан, создавался республиканский строй. К концу XVIII века новую цивилизацию отличало сочетание таких принципиальных основ, как мессианство, уверенность в избранности судьбы американцев и их страны, рационализм, умение реально и конкретно, разумно решать возникающие вопросы, и демократизм, определившаяся тенденция совместного и активного участия народа в организации своей жизни. Именно эти обстоятельства обусловили прогрессирующее превосходство нового света над старым, которому пришлось вплотную столкнуться не только с этими чертами нового общества, но и с такими, как панамериканизм, экспансионизм, изоляционизм, империализм, то есть стремление установить гегемонию Америки над всем миром.